Привет, меня зовут Вячеслав Рогожников, и вы слушаете четвертый эпизод подкаста «Проверка связей», который Арзамас делает при поддержке Яндекс.Практикума, сервиса онлайн-образования, где учат на практике и помогают получить востребованную профессию. Наш подкаст посвящен тому, как в гуманитарных науках работают большие данные или big data, и как вообще в этой, казалось бы, неточной области знания можно что-нибудь считать. Сегодня мы говорим об антропологии и мифах. И мой собеседник – доктор исторических наук Юрий Березкин. Кажется, что мифы – это что-то такое отчасти сказочное, волшебное, чуть ли не детское. Как это возможно изучать такую материю с помощью цифр, подсчетов и, в общем, вот количественных методик всяких? Спасибо за вопрос, он вполне разумный, но я начну немножечко издалека. Дело в том, что изучение мифов, как и вообще любой части культуры, связано с какими-то общими установками. Вот что такое культура, зачем ее изучать? И вот, по большому счету, изучение нарративов, там, мифов, сказок, неважно чего, относится к области культурной антропологии. И как вообще вся фольклористика, и даже археология, и даже генетика популяционная, что угодно. То есть изучение человека в широком смысле. Потом это все разделилось, но сперва в XIX веке это была одна наука. И в 1871 году один из основоположников антропологии как науки, это был Эдвард Тайлор, он дал определение культуры. Это было на первой странице его книги. Он мог бы дальше ничего не писать. Если бы он написал только одну страницу, все, он вошел бы в историю науки. Он написал, что культура – это то-то, то-то, то-то. В общем, все, что человек усваивает как член коллектива. То есть он не сам это придумает, это ему не снится, это не само возникает. Он всю культуру усваивает как член коллектива. Что это значит? Что культура представляет собой совокупность безграничного числа каких-то элементов. Это огромный такой механизм по копированию элементов. А есть другое определение культуры, которое возникло уже в начале второй половины XX века. Это определение американских ученых. Один из них был антропологом и лингвистом, Олсвей Кробер, и другой был социологом, Элкот Парсонс. И вот они написали, я сейчас не помню дословно, но смысл тот, что культура – это то, что люди чувствуют, мыслят, интерпретация – это набор интерпретаций. И вот, исходя из этих двух посылок, существует совершенно разный подход к тому, чем мы занимаемся и что мы хотим. Если мы хотим узнать некоторые объективные процессы, которые происходили среди людей на протяжении долгого времени – то нам скорее интересно, как это копировалось. А если мы хотим узнать здесь и сейчас, что люди думают, то, конечно, мы изучаем смыслы. Так вот, я не изучаю смыслы. Да я и собственный свой смысл не всегда понимаю, что говорить о людях прошлого или людях чужих культур. Но мне кажется, опять же, это мое субъективное мнение, что изучение вот этих связей, процесса копирования важнее. По крайней мере, в некоторых аспектах важнее. И я объясню, почему. Вот что отличает человека от наших обезьяноподобных предков или там родственников? То, что мы знаем и чувствуем, рассеяно среди множества людей, рассеяно в коллективе. Никто из нас даже отдаленно не может знать не то, что даже все, а, десятую, сотую, тысячную часть того, что знают люди. То есть нам не надо держать в голове всю культуру. Мы, каждый из нас знает очень мало, но все, что мы знаем и чувствуем, все это рассеяно в культуре. Мы создали культуру, получив грандиозный инструмент, который позволил нам завоевать мир. Только это. Можно я уточню быстро? Я правильно понимаю, что вот такое определение подразумевает, что культура – это, собственно, некоторое объективное коллективное знание, грубо говоря? Да, конечно. И, соответственно, потенциал культуры, ее возможности, ее наполнение содержанием конкретным в значительной мере зависит от того, насколько велики коллективы, где они живут, как они общаются друг с другом. Что такое история? Это постоянное создание, возникновение каких-то сообществ людей и их распад. И вот это бесконечный процесс. Сейчас происходит то же самое. Поэтому вопросы о том, кто на кого влиял, это не второстепенный вопрос, это очень важный вопрос. И если сейчас наша культура ориентирована на открытие, мы ищем, задаем вопросы, пытаемся узнать больше, наш социум так устроен, кто больше узнает, тот получит больше выгоды от этого, то на протяжении большей части истории человечества люди об этом не задумывались. Это очень медленно был процесс накопления. И теперь, соответственно, по поводу мифологии. Я всегда говорю, что я никакой мифологией, конечно, не занимаюсь. В том смысле, что я не занимаюсь интерпретацией мифов, их художественной обработкой. То есть мне очень интересно, это какие эмоции там про Тора и Утгарда, Локи, или, я не знаю, Зевса и Тифона, масса интересного. Но это, условно говоря, лирика. А если мы хотим узнать, каким образом появилась древнескандинавская мифология, которая была зафиксирована в начале XIII века, то нам это все не поможет. Нам поможет и то, конечно, отчасти, потому что данных мало, какие-то удивительные параллели между скандинавской эддой и кавказским нардским эпосом, и не только, и между Кавказом и Калевалой, севером Европы и Гомером, вот такие вещи. То есть некоторые сигналы о некоторых связях. И, соответственно, наша задача, или скорее цель, потому что достигнуть ее, конечно, очень трудно, вот проследить эти связи и попытаться определить, когда и при каких обстоятельствах они возникли. Сейчас, а вот если двигаться чуть медленнее, правильно я понимаю, что то, чем занимаетесь вы, это попытка зафиксировать влияние вот этих самых копирований в разное время и в разных регионах? Выявить скорее, потому что что у нас зафиксировать? Это тексты опубликованные. Ну, выявить. Соответственно, вопрос в том, чтобы их выявить. Выявить в значительной мере их можно было уже в конце XIX века. Ну, уж точно в середине XX. Ну, не все, понятно, материал растет, но тем не менее. И вопрос, а почему это раньше не сделано? Потому что никто так не ставил вопрос. У людей было представление, что мир развивается в силу каких-то, ну, законов. Неважно, это Господь Бог как бы завел это, или это какие-то законы природы, непонятно откуда взявшиеся. Ну, взялись и все, не наше ума дело. Но в конце XX века эта картина стала потихоньку меняться. Не раньше, кстати, это довольно недавнее явление. И стала она меняться потому, что впервые, наконец-то, благодаря успехам археологии и особенно популяционной генетики, стало понятно, насколько необыкновенна история человечества. Она совершенно не задана изначально, она могла быть абсолютно другой. Это в каком-то смысле набор случайностей. Вот когда 30 с небольшим теперь уже лет назад генетики выяснили, что все люди современного типа вышли из Африки, это вообще была колоссальная революция. Дело не в том, из Африки или откуда, а дело в том, что это конкретные люди. Люди жили, там, неандертальцы, денисовцы, они жили не только в Африке. И, может, из них когда-нибудь тоже что-нибудь появилось. Возможно, мы не знаем. Но конкретно наши предки, они возникли в Африке. И дальше из Африки вот эти пошли на восток, а эти на север, или еще как-то. И это очень многое определило. Если бы они пошли бы иначе, мир был бы другим. Так вот, зачем надо изучать фольклор и мифологию? То есть тут нет никакого «надо». Каждый изучает так, как ему кажется интересно. Дело в том, что для изучения прошлого, я сказал, есть археология и есть популяционная генетика. Есть языкознание. Замечательная наука, сравнительное языкознание, но оно глубоко не берет. Вот уже там 8 тысяч лет – это на самом деле ну, какой-то последний предел. Какие-то такие очень туманные предположения, может быть, и раньше, но ну, совсем туманные. Так вот, фольклор и мифология, вернее, обработка массовых данных по фольклору и мифологии дает в наше распоряжение совершенно самостоятельный, независимый и новый источник данных о прошлом. И я ни в коем случае не хотел бы сказать, что это источник главный. Конечно, он не главный. Вообще все то, что происходит за письменным столом, это нельзя потрогать. Вот если археолог видит, там, я не знаю, Салавский слой на глубине вот одной, а Урукский позже, в Передней Азии, то это железно, вот точно Урук позже, чем Халав, точно. Так вот, в исследовании фольклора и мифологии у нас нет и не может быть никаких зацепок. Да, вы очень здорово привели примеры как раз естественно-научные, и совершенно в таком случае непонятно, а что нам могут давать вот эти самые мифы, которые и дошли до нас ведь тоже, да, в очень переработанном виде, потому что все это время, что, ну, они развивались, когда мы их фиксируем, очевидно, да, даже если они были записаны давно, это все равно какой они проделали путь во много-много-много столетий, если не тысячелетий. Что мы можем судить по ним о прошлом? Опять же, очень правильный вопрос. Все мифы, условно говоря, современные, но подавляющее большинство текстов записано в период между 1850 и 1950 годами. Ну, что-то раньше, что-то позже, но недавно. Если брать древние тексты, но самые древние у нас египетские и шумерские, это вторая половина третьего тысячелетия до н.э., это очень немного. Китайские записаны вообще в первом тысячелетии до н.э., в основном ближе к концу. Ну вот и все. Все остальное записано, речь идет о столетиях, совсем недавно. Дело в том, что каждое длительное какое-то сложное повествование, оно, естественно, подвержено изменениям. Ну, понятно, люди как-то не так запомнили, или у них изменились приоритеты, что-то они переделали. Но любое повествование, оно состоит из некоторых более или менее устойчивых единиц, эпизодов или образов. Откуда мы знаем, что они устойчивы? Если мы находим один и тот же эпизод, не просто элементарный мотив, я не знаю, солнце светит, да, немножко сложнее все-таки, но один и тот же эпизод вот в половине мира, а в другой половине ничего подобного даже и близко нет, то, наверное, этот эпизод устойчив, он распространился, он не сам возник. Когда он распространился, мы, естественно, знать не можем. Но, тем не менее, это уже что-то, какая-то зацепка. Теперь еще очень важный момент. Если у нас есть какие-то параллели, пусть даже очень такие яркие, ну, скажем, я не знаю, в Сибири и в Южной Америке или в Северной Америке. И мы думаем, наверное, это предки индейцев принесли из Сибири. Очень мило, и, может быть, они принесли. Но один единственный элемент сходный – это ни о чем. Всегда можно предположить, что это случайно. Ну, как-то это не доказать, не опровергнуть. Говорить о чем-то можно в том случае, если у нас десятки, а лучше сотни элементов, то есть образов или эпизодов, которые имеют сходное распределение географическое, реальное распределение. Что значит сходное? Ни один эпизод и ни один образ полностью не совпадает ни с одним другим. Это невозможно, это просто вот, так не бывает. Но у них есть какая-то корреляция. Вот некоторые, там два десятка как минимум, представлены в Америке на Великих равнинах. Вот именно там и нигде больше. И дальше те же самые эпизоды представлены где-то на юге Сибири, Саян-Алтай. Вы имеете в виду нигде больше в Америке, да? Да, нигде больше в Америке. И вот если у нас не просто один эпизод, одна сказка, один миф, а достаточно большая совокупность, то надо уже думать, а как они могли туда попасть. Исходя из данных фольклора и мифологии, мы эту проблему решить не можем. Потому что мы не знаем, как распространялись мифы, не только когда, но и в какую сторону. Другое дело, что мы знаем, что данные генетики и археологии показывают, что люди пришли в Америку из Азии, а в Азию они попали из Африки. Все, на этом вопрос закрыт. И, соответственно, у нас другая задача – понять, коррелирует ли распространение определенных мотивов или мифов, называйте как хотите, с определенными историческими процессами, которые у нас реконструируют. И если оно коррелирует, то, наверное, эти мифы распространялись вот там, я не знаю, 50 тысяч лет назад. Если генетика нам эту картинку нарисовала, то мифы, что нам могут привнести нового? Что они могут того, что генетика не показала, да, этот специфический источник может нам показать? Вот тут интересно содержание. Эти большие группы, ну, назовем мифы, которые, предположительно, возникли еще до выхода человека из Африки, они тематически очень интересны. Половина, если не больше половины из них, связаны с объяснением того, почему люди смертны. Вот ни с чем другим. Что, в общем-то, довольно логично. Потому что, ну а что важнее? И, соответственно, у нас очень специфические и многочисленные параллели между Африкой, Юго-Восточной Азией, Меланезией и дальше Америкой. И объяснить эти параллели можно либо тем, что они вот сами возникли, но это крайне маловероятно, потому что их много, они специфические. Вы имеете в виду автономно, да? Да, да. В XIX веке так и думали. Никто, собственно говоря, не обсуждал вопрос о том, что это могло быть результатом миграции. Соответственно, наиболее вероятное предположение, что они возникли в Африке и дальше были перенесены. Ну вот я вам, чтобы не быть голословным, приведу такой пример. На Малайском полуострове живут люди, охотники-собиратели, симанги. Они такие темнокожие, но они не негры, естественно, их называют негрито иногда. И у них записана история многократно у разных групп, что жили солнце и луна, у того, у другого было очень много детей. И луна заботилась тем, что когда выходит солнце, и не только солнце, но все его дети, но земля скоро окончательно сгорит, особенно когда они вырастут. И, соответственно, она устроила такую провокацию. Она предложила солнцу съесть своих детей, говорит, очень вкусно. И сказала, что она своих детей съела. А на самом деле она своих детей спрятала, эти дети – звезды. А солнце такой наивный, действительно, детей съел. Иногда говорится, что у него осталось только один ребенок, одна дочь – это утренняя звезда. Всех остальных съел. И вот это довольно специфический сюжет. Вот у нас такого точно нет. И у американских индейцев такого нет. Откуда этот сюжет? Из Африки. Там тоже солнце, луна, там все съели, детей, все это есть. И вообще вот эта история про то, что один персонаж провоцирует другого убить своих близких родственников, невероятно характерна для Африки и Южной Сахары. Вот невероятно. Есть еще в Австралии. Австралия тоже тут на месте. Так вот, понятно, что в историческое время никто из Западной Африки, даже из Центральной, в Юго-Восточную Азию не плавал. И те, кто плавали из Азии в Африку, тоже тут, но точно не в Западную. Поэтому наиболее, конечно, правдоподобно, что это один из тех сюжетов, которые были принесены вот во время первичного заселения Юго-Восточной Азии вот этим самым африканским популяциям. В общем, пока все сходится очень хорошо. Я бы не сказал, что вот теперь мы это знаем. Мы не можем это знать и никогда не узнаем на 100%, потому что я повторяю все, что вот реконструировано, это никогда не может быть на 100%, не бывает. Грубо говоря, это невозможно проверить, вы имеете в виду, да? По крайней мере, на данном этапе. Ну, понимаете, проверить, да, у генетиков, они все-таки теперь они же из слоя научились эту самую ДНК извлекать. Мы имеем данные, там про неандертальцев говорить нечего, много про кого, а вот у нас нет. В изучении мифов этого нет. Поэтому мы тут немножко на правах такого бедного родственника. Но зато мы можем узнать о прошлом что-то такое, что ни археология, ни генетика вообще ничего нам не скажут. Это достаточно причина. Ну, кроме того, наука-то дешевая. Вот отчасти про это я хотел спросить, как это возможно фиксировать такое разнообразие, даже не такое разнообразие сюжетов, а какие-то зависимости между ними, тем более, когда вы это начинали, насколько я понимаю, в 80-е годы, я имею в виду ваши методики, то у вас не было компьютера. Какой у вас инструментарий вообще был? Как вы это считали, как вы это выделяли, как бы какие-то выводы строили? Ну, видите ли, в то время, естественно, ничего не считал. Я занимался вот в 70-х годах иконографией культуры Мачика или Мочи на севере побережья Перу. Для того, чтобы попытаться понять, что изображено на сосудах или на стенах святилищ, а там очень много изображено, это очень богатая иконография, уникальная в каком-то смысле, потому что обычно люди изображали ритуалы, в лучшем случае. А здесь изображены целые из мифов. И вот я стал смотреть литературу по мифологии индейцев Анта, Амазонии и Гвианы, и к своей большой радости увидел, да-да, вот это точно то и есть. Как это может быть, почему, я, конечно, не знал. Вы имеете в виду совпадение? Да, да, то есть у меня не было ни методики, ни теории. Но постепенно, ну вот я так более-менее собрал материал по Южной Америке. Потом туда добавилась Центральная Америка, Мексика. Когда дошел до Северной Америки, всегда об этом рассказываю, я вдруг, это было поразительное такое чувство, боже мой, русская сказка. Ничего подобного даже отдаленно не было раньше. И тут На великих равнинах русская сказка или греческая мифология, Полифем, выход из пещеры, как Полифем выбирается, накрывший шкуры козла или прицепивший к шерсти козла. И вдруг я это все вижу. Это интересно было. Потом, немножко Чукотка. Чукотка, ладно, где Чукотка, там и Сибирь. Но к чему я веду? Что в результате очень долгой работы появился корпус текстов, резюме, понятно, тексты в книжках, нужны какие-то резюме, которые сейчас насчитывают, примерно где-то 80 тысяч таких резюме. Да, для людей, которые, может быть, не заходили почему-то в вашу базу, тематическую классификацию распределения фольклорно-мифологических мотивов по ареалам, скажу просто о чем, если туда зайти, это поразительное чтение, что выделяется. Там список вещей, которые выглядят примерно так. Одна нога обута, другая нет. Брошенная в лицо грязь. Экскременты червя. Попытка утопить бога. Это все идет одним списком. Опьяневшие слоны. Вот такого уровня, значит, разделения. При этом, это не просто список какой-то. Это вещь, которая, например, в случае с одним из пунктов этого списка «Опьяневшие слоны» или, я, если не путаю, может быть, «Камень терпения», прослеживаются в Судане, Испании и Туркестане. То есть я, когда просто открыл этот документ, я не могу представить такого колоссального уровня работу, произведенную, я так понимаю, без какого-то компьютера. Вот как это возможно сделать? Подождите. Во-первых, в декабре 93-го года я купил компьютер. Дальше, в 2003 году, это стало вывешиваться в интернет. Если я не сам вывешиваю, я не занимаюсь этим. Это другие люди, которым я чрезвычайно признаю. Поэтому пока не было компьютера, то как это вообще происходило? То, что сейчас просто был бы там файл какой-то, или даже не файл, а просто часть его, тогда это было в бумажном виде поп-ап. Но когда появился компьютер, это все довольно быстро, естественно, приобрело уже совершенно другой вид. Тут интересно другое. Как выделяются и что выделять? Да, в этом и вопрос. Ага. Да. Казалось бы, что мешает волшебной сказке там про царя Салтана распространиться по всему миру? Она не связана ни с какой этнической культурой, она одинаковое место в Испании, там, в Монголии и, я не знаю, Финляндии. Должно быть полное единство, а вот нет. Конкретный сюжет, он распространяется, в силу множества каких-то конкретных факторов, о которых мы никогда не узнаем. Но вот тут и появляется статистика и факторный анализ. Так, вот тут поподробнее давайте. Сейчас я говорю не столько вот о торжественных мифах, которые из Африки вышли, их мало, с ними можно индивидуально работать. А вот те многие сотни, сейчас их 3100 с чем-то, их число постоянно растет, огромное количество этих мотивов, то есть эпизодов и образов, которые выделяются из любых нарратив. Большая часть из них выделена, если говорить о Западной Евразии, выделена из волшебной сказки. Не только из бытовой сказки, еще из чего, неважно. Но волшебная сказка здесь очень даже важна. И, соответственно, волшебную сказку ее изучил Проб, знаменитый русский советский филолог. В 1928 году он напечатал свою маленькую такую книжечку «Морфология сказки». И он препарировал волшебную сказку, не вообще сказку, и даже не все волшебные сказки, а такие образцово-показательные волшебные сказки. Разные вещи, но структурно они очень похожи. И вот, казалось бы, раз это так, раз это волшебная сказка, так легко все происходит, то что изучать? Все, полная равномерность должна быть. Но вот если мы прибегаем к статистике, оказывается, что никакой равномерности нет. Там примерно так. Вот есть такой факторный анализ, он определяет не то, как, скажем, некоторые, как вот в генетике. Там есть какая-то генетическая линия, потом тогда-то она разошлась на две, там, на три, сколько. А те тоже разошлись. И дальше они снова не сойдутся. То есть мы рисуем некоторое древо в геноме человека в данном случае. Так вот, здесь абсолютно не так, потому что, в отличие от генетики, связи по горизонтали возможны и постоянно происходят. Неважно, это вот эта сказка татарская, через день она стала русской. Ее перевели, что значит перевели? Просто один и тот же человек знал татарский и русский, рассказал ее. Вот и она пошла дальше гулять. Казалось бы, все должно немедленно с быстротой степного пожара распространяться. Но вот этот факторный анализ, он ищет вот в этом хаотическая масса точек, условно говоря, рассеянных, как звезды по небу. Что значит точек? Каждая такая точка – это, предположим, это традиция, там, я не знаю, вологодский фольклор или южно-французский или албанский, или там халхо-монгольский, в котором есть набор каких-то мотивов. И в значительной мере эти мотивы совпадают либо у всех, либо они образуют такие бессистемные хаотические параллели. Вот в Финляндии можно что-то найти общее с, я не знаю, там, с томилами. Ну, конечно, можно. Что-нибудь общее да будет. Вопрос не что-нибудь, а частотность. И вот факторный анализ, он позволяет определить, какие традиции наиболее сходны друг с другом, а какие наименее сходны. И, соответственно, когда эти традиции, мы их можем перенести на плоскость, на карту. И тут оказывается удивительная вещь. Скажем, мы берем определенный набор текстов каждой традиции, берем, ну пусть в данном случае для простоты, там 200 традиций Евразии, берем, опять же, не все мотивы, не про смерть, а вот приключенческие мотивы волшебной сказки. И вдруг у нас оказывается, что граница проходит примерно там, где проходила граница между сложными обществами, ну, государствами условно, и негосударствами, ну, где-то там в веке в 5-м, 7-м, 8-м нашей эры. Граница распространения разных традиций, вы имеете в виду? Граница распространения традиций, имеющих разные наборы мотивов. Эти различия невелики. То есть в основном совпадение, если мы говорим о волшебной сказке, но в этой каше, вот в этом хаосе, мы видим вот эту границу. Не резкую, но мы видим, в одну сторону у нас пойдет Сибирь и Восточная Европа, а в другую сторону у нас пойдет Западная Европа, Средиземноморье, Индия, там Центральная Азия. Такая культурная граница существовала, ну вот где-то во времена, условно говоря, меровингов или там династии Тан, ну, аммиядов, ранних аббасидов. Ну, вот в это время примерно так. Сейчас, а еще раз, я не совсем понял. Вы сказали, границы существовали между условно государствами или сложно организованными обществами и… И теми, кто был попроще. Что значит граница? Вообще, что значит границы в данном случае? Это не границы государств. Это не границы конфессий. Это границы сфер обмена информацией. Потому что… Почему сказка или миф или что угодно сходны или различны? Откуда их сходство? Потому что кто-то рассказал другому, как еще. Это же не по воздуху переносится. Применение этого способа позволяет определить не формально, не границу какая-то политическая или еще какая-то, а реальные связи, более интенсивные и менее интенсивные между людьми. И кроме того, можно взять мотивы, то есть образы, эпизоды, ну, разных, что ли, оттенков тематических. Вот мы можем обработать волшебную сказку, а мы можем обработать сказку о животных, и мы получим разные картины. Потому что тексты этих фольклорных жанров отражают реальность, которая относится к разным эпохам. Вот я приведу пример. Мы можем взять только мотивы, которые связаны с мифологией в узком смысле, ну, с этиологией. Там, почему листья осени опадают, на чем держится земля, солнце и луна, там кто в кого грязь бросал и так далее. И вот обработать только их. И что у нас будет? У нас будет, что Кавказ является абсолютной частью Европы. Весь северный, южный, как угодно. Кавказ и Передняя Азия, Европа – это один регион. Один. А дальше Сибирь – это уже не другой регион. Индия – тоже другой. А мы можем взять волшебную сказку. И что оказывается? Кавказ никакого отношения к Европе не имеет. Понятно, что это разные эпохи. Когда Кавказ был частью Европы? В бронзовом веке. Ну, а части в античности еще тоже был. А дальше он перестал быть. Правильно ли я понимаю, что это означает, что одна тематическая группа мифов и другая в разное время распространялись просто на разные ареалы, да? И мы видим эти два ареала. Да, они распространялись в разное время. Волшебная сказка возникла, ну, точно после античности. В античности нет волшебной сказки, как жанра. Был вот такой нарратив, даже, может быть, развлекательный. Но это не было массовое явление. Она появилась позже. Есть мнение, что она распространялась вместе с христианством, потому что волшебная сказка предполагает хороший конец. То есть волшебная сказка – это более поздний жанр, если грубо говорить, да? Да, это, безусловно, поздний жанр, который возник, безусловно, после рубежа нашей эры, скорее всего, это где-то… Ну, середина, вторая половина первого тысячелетия нашей эры. Ну, точно мы не можем указать, у нас нет данных. Это время, которое хуже всего обеспечено источниками. Но примерно так. Почему можно так думать? С одной стороны, это время, когда рухнули этнические рубежи. Вот начинается распространение мировых религий. Совершенно неважно, там эллин или иудей, неважно, вот универсалистские мировые религии. И в такой обстановке заимствовать в чужой фольклор легко. А до этого гораздо труднее. Это чужой он там какой-то, не наш, вот мы по-другому рассказываем. Это во-первых. А во-вторых, волшебная сказка отсутствует в половине мира. Вот она есть там до самов, там, до Коми, Манси так уже что-то такое, то ли есть, то ли нет. Южная Сибирь есть. Хотя там, черт его знает, это волшебная сказка или это героический эпос, там сюжет очень плохой. А дальше, когда мы пошли туда, в Ивенкию, к Чукчам, там никакой волшебной сказки нету. Почему? Дело в том, что вот в Америке, особенно в Северной Америке, но отчасти и в Южной, есть истории довольно стандартные, которые похожи на волшебную сказку. Вот тоже там начинается какая-то ужасная трагедия, там кого-то убили, съели и все прочее, а герой выжил, и он дальше мстит, и все. Все хорошо, вот абсолютно как положено. А чем это может кончиться? А чем угодно. Может, ничем не кончится. Может, тем, что он сам стал людоедом, может, тем, что его убили. Волшебная сказка так не может кончиться. Если мы берем Меланезию, там логики еще меньше. Кое-какая бывает, но мало. Если мы берем Австралию, логика нулевая с нашей точки зрения. Что угодно, когда угодно. То есть такое впечатление, что для того, чтобы возникла волшебная сказка, должно было быть огромное количество вот этих пересказов из уст в уста, прежде чем были путем отбора найдены такие повороты действия, которые наиболее увлекательны, интересны, легко запоминаются и заканчиваются так, как народ хочет. Где-то в середине первого тысячелетия нашей эры народ плохого конца не хотел. Ну, по крайней мере, в сказках. Баллады, пожалуйста, баллады всегда должны кончиться плохо. Другой жанр. А можете в двух словах объяснить ее тогда отличие волшебной сказки от прочих всех сказок, чтобы было понятно? Есть несколько признаков, которые отличают волшебную сказку, скажем, от бытовой или от чего-то другого, может, даже не названного. Во-первых, волшебная сказка имеет достаточно сложную длинную структуру. Это не два хода и не три. Там много чего должно происходить. Во-вторых, там, в общем, есть волшебство. Ну, в том или ином виде, там перья, драконы, неважно что, но что-то есть. В бытовой сказке нету. В бытовой сказке могут быть нелепые, реально невозможные ситуации, но без всякого волшебства. Дурак там какой-то что-то делает. Дальше вот это очень интересная вещь. Я сказал, что 50 тысяч лет назад и раньше люди поняли, что есть смерть. Это первая тема, которая их зацепила, что логично. И вот волшебная сказка как жанр появилась поздно. Но отдельные эпизоды, которые она использует, они могут быть очень ранние. И почему можно так считать? Потому что они есть в Америке, они есть у индейцев. Вы говорите, что Америка здесь критерий, потому что это произошло до того, как люди переселились в Америку. Правильно я понимаю? Все, что есть в Америке, ну, что-то там возникло само, естественно, но то, что имеет параллели явные в Евразии, естественно, должно было возникнуть в Евразии. И, соответственно, когда у нас есть параллели в Америке, мы можем с очень высокой вероятностью сказать, что где-то в Сибири или Восточной Азии, где-то 10, 12, 15 тысяч лет назад, это уже было. Вот, например, почти все сюжеты американской, североамериканской мифологии, связанные с интерпретацией звездных объектов, там что такое большая медведица, там, я не знаю, Орион, пятна на Луне, почти все они имеют прямые параллели в Сибири. То есть это значит, все это было в Сибири вот где-то, ну уж вряд ли позже, чем 12 тысяч лет назад. Поэтому Америка важна. Поскольку в нашем этом подкасте довольно важная тема вообще взаимоотношений, таких типичных, традиционных, что ли, гуманитариев, и вот этих вот количественных методик, которые в обыденном сознании связаны с, скорее, с естественно-научной традицией, я хотел вас спросить, насколько меняется вот это традиционное разграничение, которое, я знаю, что часть ученых во многом считает уже каким-то пережитком или искусственной вещью, а часть все-таки придерживается. Вот как вы на это смотрите? Очень просто ответить на этот вопрос. Начнем с того, что я гуманитарий, конечно, но, видите ли, я все-таки археолог. Для меня использование подобных методов, так а в чем вопрос-то? Для меня это совершенно естественно. Археологи их используют. Как смотрят другие? Но дело в том, что на самом деле я, конечно, занимаюсь другой дисциплиной. Это другая дисциплина. Это не та культурная антропология и фольклористика, которой занимаются большинство моих коллег. То есть у нас один и тот же материал, в данном случае это тексты, но мы к ним подходим абсолютно с разных позиций, и нас интересуют разные вещи. Я немножко сужу вопрос. Почему гуманитарные науки считаются неточными? И насколько, на ваш взгляд, это вообще определение корректно? Вы знаете, это вопрос, что такое наука. Вот науки ли литературоведение и искусствознание? Нет, что это науки точно, но это какие-то другие науки. Там надо разделять два момента. Один момент – это на самом деле история. То есть этот человек родился или там принял бразды правления вот в таком году, не в другом. А есть другой аспект, качественный. Вот что лучше или что хуже? Вот одному нравится Пьетро Франческо, а другому нравится Бронзино. Одному нравится так, а другому это. И вот когда речь идет о качестве стороне дела, гуманитарные науки, они выходят за пределы науки. Я не говорю, что они не плохие. Нет, конечно, мир познается не только научными методами. Но это уже не та наука. Но я занимаюсь только наукой. Вот такой в узком смысле, безусловно. Я правильно понимаю тогда, что, имея в виду, что вы сейчас все сказали, вы не гуманитарий в науке? В этом смысле нет. Но я так... Ну, кто я, физик, что ли? Ну, я не знаю математики. Факторный анализ я использую как пользователь. В этом смысле я все-таки, конечно, гуманитарий. По крайней мере, в моем случае тут нет жесткой линии. Для меня в равной степени интересна история человечества, там плеоцен, мезозой, или астрофизика, там кварки, глюоны. Для меня это одна линия развития. Вот как 13,78, что ли, миллиарда лет возник мир, вот он так продолжается, он не делится четко вот на эти отдельные участки. Спасибо большое. Спасибо вам. Всего доброго. Вы слушали 4-й эпизод подкаста «Проверка связей», который Арзамас делает при поддержке Яндекс.Практикума, сервиса, позволяющего не только освоить конкретную IT-профессию, но и определиться с направлением, например, с помощью бесплатной профориентации в анализе данных. Над выпуском работали я, Вячеслав Рогожников, выпускающий редактор Екатерина Тарасова, фактчекер Алексей Бароненко, звукорежиссер Камиль Шаймарданов. Мы благодарим за помощь Кирилла Гликмана, Марию Касаткину, Юлию Глухову, Ивана Бушуева и Марию Плевицкую. Следующий эпизод нашего подкаста будет посвящен тому, как большие данные, алгоритмы и прочие математические методы работают в, казалось бы, самой неточной науке на свете – в искусствоведении.